Стихийная натура. Я приезжаю в Москву очень редко, но всегда, когда приезжаю, мне попадается на глаза москвич Тугоуздов. Знакомы мы с ним недавно, всего лишь несколько месяцев, но, выпивши однажды больше, чем нужно, перешли на «ты». Недавно, узнав, что я в Москве, он отыскал меня, влетел в номер гостиницы и с порога закричал: «Брось, брось, к черту твой письменный стол! Нынче у меня хорошее настроение, и я хочу глотнуть порцию свежего воздуха! Черт! Живешь-то ведь один раз!» Меня очень трудно уговорить присесть за письменный стол, но увести от письменного стола – самое легкое и беспроигрышное дело. «Глотнем воздуху», — радушно согласился я, — «это можно». «Эх, ма!» — кричал оживленный Тугоуздов, в то время как мы, усевшись на лихача, мчались в оперетку. «Ходи, изба, ходи, печь! Гоп-гоп! Хорошо жить на свете, а?» «Совершенно безвредно», — улыбнулся я, впадая в его тон. «Так мы в оперетку?» «В оперетку! Там, знаешь, есть такие разные женщиночки! Хорошо!» «Вот оно, — подумал я, — настоящая широкая московская душа!» Как будто догадавшись, Тугоуздов подтвердил вслух: «Настоящая я, брат, московская душа! Тут нас таких много! Валяй, Петя, пятерку на чай дам! Хоп-хоп!» В оперетке во время антракта мы встретили двух неизвестных мне людей – Васю и Мишунчика. По крайней мере, Тугоуздов, столкнувшись с ними, так и крикнул: «Вася! Мишунчик!» Тут же он с ними расцеловался: «Как подпрыгиваешь, Мишунчик?» Оказалось, что Мишунчик подпрыгивал хорошо – потому что, не задумываясь, отвечал: «Ничего, подъелдониваем!» У русского человека считается высшим шиком пускать в ход такие слова, которых до него никто не слыхивал. Да и он сам завтра на тот же вопрос ответит иначе. Что-нибудь вроде «ничего, гопибонимся» или «ничего, тарарыкаем». А в переводе на русский язык этот краткий диалог очень прост – «Как поживаешь, Миша? Ничего, помаленьку». Тугоуздов познакомил меня с Васей, познакомил с Мишунчиком и не успокоился до тех пор, пока не взял с них слово ехать вместе с нами ужинать к Яру. «Нет-нет, уж вы не отвертитесь. Поедем, чепурыхнем!» Или чебурахнем, не помню. Когда мы вернулись и сели на место, я спросил Тугоуздова: «Кто это такие твои друзья?» «А черт их знает!» – беззаботно отвечал он, не отрывая бинокля от глаз. «Чем они занимаются?» «Так просто! Москвичи! Кажется, хорошие ребята. Впрочем, я фамилию-то ихнюю забыл. Не то Кертинг и Полосухин, не то Димитрюков и Звездич. Тот, что Звездич, очень хорошо анекдоты рассказывает». И закончил несколько неожиданно: «Деляга». Когда приехали к Яру, нас уже ждал накрытый стол. «Все как следует?» – жизнерадостно спросил Тугоуздов, склонившегося к нему метрдотеля. «Извольте видеть». «Чего там изволить? Коньячишку, дрянь поставили. Ты, братец, дай чего-нибудь этакого, старенького!» «Извольтесь, есть очень хорошие коньяки 1820 года, только должен предупредить, Николай Савич, того-с, 75 монет бутылочка». «Ты, братец, глуп!» — поморщился Тугоуздов. «Скажи, Тугоуздов когда-нибудь торговался?» «Никак нет». «То-то и оно! Живешь-то ведь один раз, верно, ребятки?» «Верно», — подтвердил Мишунчик. Шумно уселись за стол. «Эх, ма! Ходи, изба, ходи, печь!» — кричал Тугоуздов. «Шире дорогу, коньяк в горло идет! Пейте, разумное, доброе, вечное!» Мальчишка подошел к нам, держа в руке три розы, и заявил Тугоуздову: «Вот вам прислали с того столика, господа Шинкуневы».